Глава 20. Я хочу перевестись в Москву. Наконец-то я решаюсь произнести это вслух, когда провожаю Стаса. Мы едем во внедорожнике по городу, так как я настояла, заявив в категоричной форме, что спокойно доберусь потом домой на автобусе. А так у нас есть возможность побыть еще какое-то время вместе, ведь неизвестно, когда увидимся вновь. 2 дня пролетели как одно мгновение. Благо Ритка поставила себе 3 ночных смены подряд, и у меня появилось железное оправдание для мамы. Развлекаю подругу всю ночь, чтобы она не заснула на посту. Конечно же, предки догадываются, что у меня кто-то появился. Глаза горят, на щеках румянец, улыбка не сходит с лица, и каждый вечер я закрываюсь в комнате, чтобы пару часов поговорить со Стасом по телефону. Догадываются, но с вопросами не лезут, давая мне возможность самой принимать важное решение. «Диана», — начинает мой спутник, но я его перебиваю, нервно теребя пальцами. «Если ты не против, конечно же». Делаю паузу, пытаясь одновременно и собраться с мыслями, и унять сердцебиение, которое от волнения, кажется, уже зашкаливает. «Я, наверное, тороплю события, но больше так продолжаться не может. Мне хочется видеть тебя постоянно, быть с тобой». «Я не против», — усмехается мужчина, не давая мне возможности закончить весь тот поток слов и сумбурных мыслей, который сейчас льется прямо ему на голову, и поворачивается на пару секунд в мою сторону. «Сам хотел предложить, но боялся на тебя лишний раз давить». «Стас!» На моих глазах появляются предательские слезы радости, и я уже не могу сдерживать все те эмоции, которые бьют сейчас через край. Как же я люблю тебя. Да, именно так. Ведь это правда, которую я боялась произнести вслух. Благо мой мужчина намного опытнее меня, и сам вчера сделал первый шаг, признавшись наконец-то в своих чувствах. Поэтому именно сейчас я решилась на откровенный разговор. Возможно, и тороплю события, но уж лучше знать свой приговор заранее. Я тоже. Стас паркуется на обочине и прижимает мою голову к своей груди. Тебя люблю. Заканчивает и целует меня в висок. И очень хочу, чтобы ты была рядом. Скорее всего, раньше 2-го семестра не получится. Я пытаюсь отстраниться, однако Стас берет мое лицо руками и заглядывает в глаза. «Я все решу сам, поняла?» Быстро целует, вызывая бурю положительных эмоций в моем бедном сердце. «Постараюсь уладить вопрос с МГУ, но если не получится, то подберем тебе другой юрфак. Не переживай». И я начинаю строить планы на будущее. Без конца и края тарахчу Стасу по телефону, как я считаю дни до своего переезда. Мужчина смеется в ответ, называя меня еще слишком маленькой девочкой, но все равно приятно, особенно когда он в категоричной форме заявляет, что жить мы будем вместе. «Я даже слышать ничего не хочу про общагу», фыркает, произнося слова командным тоном, не требующим возражений. «Никаких съемных квартир и... А родственники?» Вовремя вспоминаю, что у меня в столице живет брат, который в скором времени собирается оттуда свалить назад в Италию. Но квартира остается, и грех не воспользоваться такой внезапно свалившейся на голову возможностью. «Или со мной, или я обижусь», продолжает командовать Стас, и я сдаюсь, называя его эксплуататором и эгоистом. Шутку, конечно же, но все равно не могу сдержаться, чтобы не поехидничать в ответ. А то привыкнет командовать. Попробуй потом его отучи. «Павел Аркадьевич, я к вам!» Врываюсь в кабинет декана сразу же, как только постучала, так и не дожидаясь его громкого «Войдите!» «Хочу на конференцию!» «Серьезно?» Мужчина приподнимает обе брови вверх, видимо, не ожидая столь неожиданного рвения от меня защитить любимый вуз. «Абсолютно», — киваю в подтверждение своих слов. «Пофиг, какая тема, лишь бы в четверг я улетела». «Надо же, Пантелеймонова!» усмехается декан и мотает головой из стороны в сторону. «Прямо растешь в моих глазах». «Значит так». Он лезет в стопку бумаг на столе и достает оттуда один лист. «Юридические аспекты...» «Да пофиг, я же сказала». Выхватываю этот злополучный лист, даже не взглянув до конца на тему предстоящего доклада. «В среду предоставлю все материалы, а сейчас побежала заказывать билет на Москву». Разворачиваюсь и несусь к двери, однако не успеваю еще выбежать из кабинета декана, как мне прилетает удивленная в спину. «А при чем здесь Москва?» Приходится резко затормозить, чуть ли не вписавшись лбом в дверь, и медленно повернуть голову в сторону мужчины с круглыми глазами, которые впиваются в меня в немом изумлении. «Как же?» Я от неожиданности даже забываю фамилию одногруппника, который мне об этом сказал. «Вроде бы конференция в столице или...» «Самаре, Пантелеймонова», — перебивает меня декан, а я громко стану и закатываю глаза, понимая, что попала впросак. «Самарский государственный университет. Твой доклад в пятницу, так что на четверг можешь заказывать билеты». Надо же, какая незадача. Я так хотела сделать Стасу приятное и прилететь к нему на 4 дня. И вдруг такой облом. А все Федор Краснов. Слава богу, вспомнила имя одногруппника, которому за подобные шутки голову оторву. Виноват, сбив меня с умных мыслей. Мы не виделись с моим любимым мужчиной месяц. Ровно 30 дней телефонных разговоров, пожеланий спокойной ночи перед сном и ожидания будущего перевода в столицу. Я так устала быть одна, но все равно держусь стойко. Все выдерживали длительные разлуки, и я обязательно справлюсь. Главное, на Стаса не давить и не торопить события. Да уж, легко сказать. А как поступить с эмоциями, которые в последнее время сдерживать все труднее? Еще и мой кавалер вчера признался, что в пятницу его лучший друг отмечает день рождения, а он, то есть Стас, не желает туда идти один, только со мной и точка. Но так как я не могу приехать, мой мужчина это прекрасно понимает и не настаивает, то и он не пойдет. Лучший друг все-таки? Я пыталась до победного заставить его выйти из дома и развеяться, однако получала лишь категорические ответы. «Я же сказал, без тебя не пойду, значит, не пойду». И вот мой так называемый сюрприз летит сейчас ко всем чертям, потому что один тупоголовый балбес решил прикольнуться, за что обязательно получит по полной программе. В Самару не полечу. Я твердым шагом подхожу к столу декана и кладу туда листок. «Мне надо в Москву. Очень срочно». «Но...» «Голова болит, Павел Аркадьевич». Прикладываю ладонь ко лбу и закатываю глаза. «Наверное, температура. Так что с докладом отправьте Краснова». Усмехаюсь, но вовремя вспоминаю, что надо продолжать исполнять недомогание, поэтому закатываю глаза повторно. «Он точно готов. Сам мне об этом говорил». «Диана, я пойду лечиться». Киваю и быстренько ретируюсь из кабинета, пока декан не пришел в себя от моей наглости и не отправил в качестве наказания в Самару. Мои актерские способности приходятся как нельзя кстати. Однако вопрос, как попасть в столицу, остается до сих пор открытым. Что же делать, черт побери? Но судьба... как оказывается, меня любит. И уже вечером мой шеф случайно роняет фразу. «Не успеем». Просматривает бумаги и печально вздыхает несколько раз подряд. «Вы о чем?» На всякий случай интересуюсь, не понимая его полунамеков. «Из Москвы позвонили». После заветного слова у меня на время останавливается сердце и замирает дыхание. «Нужно подготовить им некоторые материалы и передать до пятницы, но мы не успеем. Вот я и думаю, что делать». Не отрывается от своего занятия, а у меня вырывается вздох облегчения, а на лице появляется победоносная улыбка. И уже в четверг служебный автомобиль отвозит меня в аэропорт, чтобы через несколько часов я смогла увидеть любимого мужчину. Набираю знакомый номер, сидя в зале ожидания, и через 4 гудка слышу до боли знакомый голос. «Привет, малышка!» «Привет!» Я растягиваю гласные буквы, предвкушая удивление Стаса на мой сюрприз. «Чем занимаешься?» «Дело новое разбираю». Слышу в ухе шелест бумаг, однако спустя пару секунд мой собеседник смеется. «Хрен с ним, успею еще. Лучше расскажи, как у тебя дела?» «Ну...» Специально выдерживаю молчаливую паузу, улыбаясь, хоть Стас этого и не видит, но все-таки решаюсь. «Дела замечательно, но станут еще лучше, если ты через 1.5 часа встретишь меня в аэропорту». «Не понял». В голосе мужчины слышатся стальные нотки, а я тихонечко хихикаю, представляя себе его удивленную физиономию. «В каком аэропорту?» «В Домодедово». Как ни в чем не бывало, произношу, продолжая радоваться, что хоть разочек застала Стаса врасплох. «Или ты не поможешь? Я тогда возьму такси, закажу гостиницу и получишь по попе». Наконец-то отмирает Стас и смеется. «С тобой не соскучишься, красавица. Диктуй номер рейса. Буду обязательно». «А как же новое дело?» Продолжаю его дразнить, слыша, как объявляют начало посадки на мой самолет. «И по попе тебе настучу уже обязательно», заканчивает мужчина, вызывая у меня в душе прилив позитивных эмоций. «Поаккуратнее там, чтобы я не переживал». Знаю, что переживать начнет сразу же, как только положит трубку. Однако заверяю со 100% гарантией. Буду вести себя хорошо, не стану строить глазки посторонним мужчинам, а также... «Точно получишь по попе», — заканчивает мой собеседник и нажимает на сброс. Далась ему эта попа. Заладил, как попугай. Но все равно приятно, что кому-то ты не безразлична. И уже через 1.5 часа Стас это доказывает, встречая меня возле центральных ворот с огромным букетом белых роз. «Завтра день рождения отменяется», — смеется мой спутник, когда мы уже едем в машине к нему домой. Прямо возле входа в аэропорт я повисла у него на шее. 15 раз поцеловались, столько же признались, как соскучились, а потом еще 20 минут стояли и не могли наговориться. В основном тарахтела я, как ненормальная, на что Стас лишь усмехался и поправлял прядь волос за ушко. «Это еще почему?» Я с удивлением поворачиваюсь в сторону водителя, который уверенно ведет автомобиль по шумному проспекту. «Я и платье взяла, и...» «Сестра попросила посидеть с племянником», — тяжело вздыхает мой спутник. «Если бы кто-то...» — делает акцент на последнем слове, — «предупредил бы меня заранее, то я бы вчера отмазался. Отец за границей, а моя ненаглядная сестрица вечером идет на важную встречу, которая неизвестна, сколько продлится. Поэтому 5-летнее чудо по имени Марк свалилось на мою бедную и несчастную голову». «Так это же здорово!» Я улыбаюсь, так как и сама не хотела идти в ресторан, где будет куча народа. Не то чтобы я боюсь шумной толпы, просто буду чувствовать себя неуютно в чужой компании. «Ты чудо!» Стас останавливается на красный свет, поворачивается ко мне лицом, притягивает к себе и целует, растягивая удовольствие. И как же не хочется, чтобы загорался зеленый.